Премьера «Золотого мальчика» состоялась через 2 месяца после слушаний. Я сидел в зале рядом с Ким и, глядя на экран, понимал, что весь фильм с самого первого кадра никуда не годится. Персонаж Эрла Сэндерсона исчез. Его просто вырезали. Персонаж Арчибальда Холмса не был ФБРовцем, но все равно действовал не самостоятельно, а принадлежал к той новой организации, к ЦРУ. Кто-то доснял уйму новых эпизодов. Фашистский режим в Южной Америке заменили коммунистическим режимом в Восточной Европе, представители которого все до единого были смуглыми и говорили с испанским акцентом. Каждый раз, когда кто-нибудь из героев произносил слово «нацист», поверх него накладывали дубляж «коммунист». Дубляж был чересчур громким, скверным и вообще неубедительным. Когда фильм закончился, я в каком-то оцепенении бродил по залу, полному нарядных людей. Все твердили мне, какой я гениальный актер и какой гениальный мы сняли фильм. На афише крупными буквами было напечатано «Джек Браун, герой, которому Америка может доверять». Мой желудок то и дело сжимало от рвотных спазмов. Я ушел довольно рано и улегся спать. Мне по-прежнему платили 10 штук в неделю, хотя в прокате картина провалилась. Говорили, что фильм о Рикенбакере ждет громкий успех, но со сценарием следующего фильма опять возникли какие-то затруднения. А я все никак не мог выпутаться из этого дела. Некоторые люди на вечеринках демонстративно не желали со мной здороваться. Время от времени до меня долетали обрывки фраз «Туз Иуда», «Золотая крыса», «Добровольный свидетель», произнесенное таким тоном, как будто то были имена или звания. Чтобы утешиться, я купил себе ягуар. Тем временем северные корейцы перешли 38-ю параллель, и американская армия стояла насмерть под Тэджоном. У меня же не было никакого иного занятия, кроме уроков актерского мастерства пару раз в неделю. Я позвонил в Вашингтон. Мне дали чин подполковника и спецрейсом отправили на фронт. На студии решили, что это грандиозный рекламный трюк. В свое распоряжение я получил специальный вертолет, один из первых «Беллов», с пилотом из болот Луизианы, которому определенно надоело жить. На бортах вертолета был изображен я с одним подогнутым коленом и вытянутой вверх рукой, как будто изображал Супермена в полете. Меня сбросили в тыл к северным корейцам, и я показал им, где раки зимуют. Это оказалось легче легкого. Я уничтожал целые танковые колонны, сбрасывал целые автоколонны с горных склонов, дуло всех встреченных на пути артиллерийских орудий связывал узлом, взял в плен 4 северокорейских генералов и вытащил генерала Дина из корейского плена. Я был беспощадным, решительным и грозным, и это получалось у меня отлично, я мог гордиться собой. Именно тогда была сделана моя фотография, которая попала на обложку Life. На ней я со скупой клинт-иствудовской улыбкой держу над головой Т-34, из люка которого выглядывает весьма удивленный северокореец. Снимок был озаглавлен «Суперзвезда Пусана». Пусан – город-порт в Южной Корее. Слово «суперзвезда» тогда еще только входило в моду. Дома, в Штатах, Рикенбакер имел успех. Не настолько громкий, как все ожидали, но фильм был захватывающим, и сборы оказались достаточно высокими. Публика, похоже, испытывала двойственные чувства к исполнителю главной роли. Даже после того, как я попал на обложку Life, оставались люди, не считавшие меня героем. «Метро» снова выпустило в прокат «Золотого мальчика», и он снова провалился. Однако меня это не особенно волновало. Я удерживал пусанский плацдарм, находился под обстрелом, спал в палатке, ел консервы из банок и выглядел так, будто только что сошел с карикатур Билла Молдина. Думаю, для подполковника это было довольно нетипичное поведение. Другие офицеры явно не одобряли это, но меня поддерживал генерал Дин. Кстати сказать, он сам собственноручно стрелял по танкам из базуки. И я приобрел бешеную популярность среди солдат. Меня самолетом отправили на Уэйк. Сноска. Уэйк – атолл в Тихом океане. Чтобы Трумэн мог вручить мне медаль почета, на том же самом самолете летел МакАртур. Сноска. Дуглас МакАртур, 1880-1964, американский военачальник, в 1950-51 годах командующий вооруженными силами Объединенных Наций в Корее. Конец сноски. Он казался погруженным в свои мысли и на разговоры со мной не отвлекался. Мне подумалось, что я ему не слишком нравился. Неделю спустя мы начали наступление, и МакАртур высадил десант в Инчхоне. Северокорейцы дрогнули и побежали. Еще пять дней спустя я очутился в Калифорнии. Мне в довольно невежливой форме сообщили, что армия больше не нуждается в моих услугах. Уверен, это было дело рук МакАртура. Он хотел сам быть суперзвездой Кореи и не желал делить славу ни с кем. Возможно, к тому времени там были и другие тузы. Тихие, скромные, безымянные ребята, работающие на благо Соединенных Штатов. Я не хотел уезжать. Некоторое время, особенно после того, как китайцы задали МакАртуру хорошую трепку, я названивал Вашингтон с новыми идеями о том, чем я могу быть полезен, например, совершить налет на аэродромы в Маньчжурии, которые доставляли нам такое беспокойство. Начальство вело себя очень вежливо, но было совершенно ясно, что я ему больше не нужен. Правда, со мной связывались из ЦРУ после Дьен-Бьен-Фу, сноска. Дьен-Бьен-Фу – уезд на северо-западе Вьетнама, где в 1954 году произошло решающее сражение. Французские войска капитулировали, вследствие чего Франция была вынуждена пойти на переговоры, завершившиеся подписанием Женевских соглашений, 1954 год. Меня хотели отправить в Индокитай, чтобы я избавился от Бао Дая. Сноска. Бао Дай, 1913-1997, последний император Вьетнама, правил в 1926-45 годах, 1949-55 годах. Конец сноски. План, похоже, сряпали на скорую руку. Они понятия не имели, кем или чем хотят заменить Бао Дая, просто рассчитывали на то, что местные либеральные антикоммунистические силы поднимутся и захватят власть. Парень, который командовал операцией, сыпал модными на Мэдисон-авеню словечками, чтобы прикрыть свое полное незнание Вьетнама и людей, с которыми должен был иметь дело. Сноска. Мэдисон-авеню, улица в Нью-Йорке, центр рекламной индустрии. Я послал их подальше. После этого мои отношения с федеральным правительством ограничивались исключительно уплатой налогов каждый апрель. Пока я был в Корее, апелляции «голливудской десятки», два слова в кавычках, отклонили. Дэвид с мистером Холмсом отправились за решетку. Дэвид отсидел 3 года, Арчибальд Холмс всего 6 месяцев, после чего был освобожден по состоянию здоровья. Что произошло с Блайс, известно всем. Эрл улетел в Европу и объявился в Швейцарии, где отказался от американского гражданства и стал гражданином мира. Через месяц он уже жил с Орленой Гольдони в ее парижских апартаментах. К тому времени она успела стать настоящей звездой. Полагаю, он решил, что раз уж больше нет нужды скрывать их отношения, их следует выставлять на показ. Лилиан осталась в Нью-Йорке. Может быть, Эрл высылал ей какие-то деньги? Честно говоря, не знаю. Перрон вернулся в Аргентину в середине 50-х вместе со своей пергидрольной шлюшкой. Я снимался, но почему-то ни один из моих фильмов не имел того успеха, какого от них ожидали. Мне все твердили что-то невнятное относительно моего неумения создать образ. Люди не могли поверить, что я герой. Я и сам не верил. И это отражалось на моей игре. В «Рикенбакере» у меня была убежденность, а после него – нет. Карьера Ким пошла в гору. Я почти не видел ее. В конце концов, нанятый ею детектив снял меня в постели с косметичкой, которая приходила к ней каждое утро накладывать макияж, и Ким получила дом на Саммит-Драйв вместе с горничными, садовником, шоферами и львиной долей моих денег, а я очутился в маленьком пляжном домике в Малибу с ягуаром в гараже. Иногда мои пьянки затягивались на неделю. После этого было еще два брака, самый долгий из которых продержался 8 месяцев. Они стоили мне остатка моих денег. Метро выкинуло меня, и я стал работать на Уорнер. Каждый новый фильм получался еще хуже предыдущего. Я участвовал в 6 вестернах, похожих друг на друга, как 2 капли воды. В конце концов, мне пришлось взглянуть правде в глаза. Моя киношная карьера осталась позади, а я сам остался без гроша. Я отправился на NBC с идеей телевизионного сериала. «Тарзан, повелитель обезьян» шел 4 года. Я был его исполнительным продюсером и одновременно играл 2-ю роль после «Шимпанзе». Я был первым и единственным белокурым Тарзаном. У нас был неплохой рейтинг, и сериал возродил меня к жизни. После этого я занимался всем тем, чем обычно занимается каждый бывший голливудский актер, в частности, решил попробовать себя в недвижимость. Для начала продавал дома в Калифорнии, а потом открыл собственную компанию и стал строить жилье и торговые центры. Я всегда использовал чужие деньги. Снова стать банкротом мне не хотелось. В половине маленьких городков Среднего Запада торговые центры построены мной. Мне удалось сколотить себе состояние. Даже после того, как нужда в деньгах отпала, я не отошел от дел. Все равно больше заниматься было нечем. Когда Никсон победил на президентских выборах, мне стало совсем худо. Как люди могут доверять этому человеку? После того, как мистер Холмс вышел из тюрьмы, он устроился на работу в New Republic редактором. В 1955 году он умер от рака легких. Семейные деньги унаследовала его дочь. Думаю, в ее шкафах до сих пор висит мое барахло. 2 недели спустя, после того, как Эрл улетел из страны, Поль Робсон и Дюбуа вступили в коммунистическую партию США. Они получили партийные билеты на открытой церемонии на Гэрольд-сквер, заявив, что стали коммунистами в знак протеста против недостойного обращения с Эрлом. После этого в зале заседаний КРААТ побывало немало черных. Вызвали даже Джеки Робинсона, который стал добровольным свидетелем. В отличие от белых свидетелей, черных никогда не просили назвать какие-либо имена. Комитет не хотел создавать новых черных мучеников. Вместо этого от свидетелей требовали отречься от взглядов Сэндерсона, Робсона и Дюбуа. Большинство повиновалось. Все 50-е и большую часть 60-х я старался не упускать из виду Эрла, хотя это и было нелегко. Он тихо жил с Леной Гальдони в Париже и Риме. Она была очень известной актрисой и вела активную политическую деятельность. Но Эрла видели с ней очень редко. Не думаю, чтобы он скрывался, просто старался лишний раз не светиться. Это не одно и то же. Хотя кое-какие слухи все же ходили. Якобы его видели в Африке во время многочисленных тамошних войн за независимость. Якобы он сражался в Алжире против французов в тайной армии. Сноска. Организация тайной армии ОАС. Французская тайная террористическая организация, основанная в 1961 году и базировавшаяся в Алжире. Ее целью было упразднение французской Пятой Республики в интересах сохранения французского колониального контроля над Алжиром. Конец сноски. Когда его об этом спрашивали, он ничего не подтверждал и не отрицал. Его обхаживали разнообразные личности и организации левого толка, но он редко публично принимал на себя какие-либо обязательства. Думаю, он, как и я, не хотел, чтобы его снова использовали. Однако мне кажется, что в то же время он боялся нанести им вред, связавшись с ними. В конце концов, власть террора закончилась, в точности как Эрл и предсказывал. Пока я качался на лианах в гриме Тарзана, Джон и Роберт Кеннеди одним махом уничтожили черный лист, демонстративно пройдя мимо пикета американского легиона на премьеру «Спартака», сценарий которого написал один из голливудской десятки. Тузы начали потихоньку выходить из подполья и участвовать в общественной жизни. Но теперь они носили маски и пользовались вымышленными именами, в точности как в комиксах, которые я читал на войне и считал полной глупостью. Теперь это была не глупость. Парни не хотели рисковать, потому что в один прекрасный день страх мог вернуться. А я на все вопросы холодно отвечал: «Я отказываюсь это обсуждать». То была моя личная пятая поправка. В 60-е, когда движение за гражданские права начало набирать обороты по всей стране, Эрл приехал в Торонто и обосновался на границе. Он встречался с чернокожими лидерами и журналистами и говорил исключительно о гражданских правах. Но к тому времени Сандерсон уже успел выпасть из обоймы. Новое поколение чернокожих лидеров взывало к его памяти и цитировало его речи, а «пантеры» — сноска. «Черные пантеры» — негритянская националистическая антиправительственная группировка, основанная в 1966 году. Конец сноски. Подражая ему, носили кожаные куртки, ботинки и береты, но факт его существования, существования человека из плоти и крови, а не символа, был несколько неуютным. Движение предпочло бы мертвого мученика, чей образ можно было бы использовать как угодно, их не устраивал живой и пылкий человек, который всегда высказывал свое мнение громко и недвусмысленно. Возможно, Эрл догадался об этом, когда его попросили переехать на юг. Иммиграционная служба, возможно, даже позволила бы это, но он слишком долго колебался. А потом Никсон стал президентом. Эрл ни за что не стал бы жить в стране, которой правил бывший член Краат. К началу 70-х Эрл прочно обосновался в парижских апартаментах Лены. Эмигранты-пантеровцы вроде Кливера пытались заручиться его поддержкой, но у них ничего не вышло. Сноска. Кливер Элдридж, один из основателей «Черных пантер», в 1968 году бежал от правосудия, был вынужден покинуть США и скрываться в Алжире, Кубе и Франции. Конец сноски. В 75-м Лена погибла в железнодорожной катастрофе. Все свои деньги она оставила Эрлу. Время от времени он давал интервью. Я разыскивал их и прочитывал от начала до конца. Если верить одному из интервьюеров, в числе прочих условий интервью был запрет задавать вопросы обо мне. Возможно, Сандерсон хотел, чтобы некоторые воспоминания умерли своей смертью. Мне хотелось поблагодарить его за это. Существует одна история, почти легенда, которую передают из уст в уста те, кто в 65-м участвовал в марше из Сельмы в Монтгомери за избирательные права. Сноска. Марш протеста из города Сельма в город Монтгомери, штат Алабама, в ходе кампании за регистрацию чернокожих избирателей, начатой Мартином Лютером Кингом. Конец сноски. Якобы, когда копы набросились на них со слезоточивым газом, резиновыми дубинками и собаками, и участники марша начали падать, некоторые из них, как они клянутся, посмотрели на небо и увидели летящего по воздуху человека, черную фигуру в летной куртке и шлеме. Тот человек просто парил в воздухе, а потом исчез. Так ничего и не сделал, не смог решить, поможет ли он демонстрантам, если пустит в ход свои способности, или лишь ухудшит их участь. Магия не вернулась даже в такой решительный момент, и после этого в его жизни больше не было ничего, кроме кресла в кафе, трубки, утренней газеты и кровоизлияния в мозг. Время от времени я задумываюсь. Может быть, все уже кончилось, люди по-настоящему забыли обо всем. Но тузы – часть сегодняшней жизни, часть прошлого, и весь мир вырос на истории четырех тузов. К тому же каждая собака знает туза Иуду и как он выглядит. В один из моих периодов оптимизма дела привели меня в Нью-Йорк. Я отправился в козырные тузы. Ресторан в Empire State Building, где прожигает жизнь новое поколение тузов. У двери меня встретил туз, некогда носивший кличку Фэтмен, пока, правда, о его истинном имени не всплыла наружу. И я мгновенно понял, он узнал меня, а я делаю большую ошибку. Он был со мной достаточно любезен, врать не стану, но его улыбка явно стоила ему немалых усилий. Меня посадили в самый дальний и темный угол вдали от любопытных взглядов. Я заказал выпивку и жаркое из лососины. Когда мне принесли еду, вокруг рыбы был выложен аккуратненький кружок из 10 центовиков. Я пересчитал их. Ровно 30. Я поднялся и ушел, чувствуя, как Хирам сверлит взглядом мою спину. Но ни разу не обернулся. Я не мог его винить. Когда я играл Тарзана, меня называли хорошо сохранившимся. Потом, когда я продавал недвижимость и занимался строительством, все наперебой твердили, что работа идет мне на пользу. Я прямо помолодел с тех пор, как стал ею заниматься. Когда я смотрю в зеркало, то вижу того же паренька, который спешил по нью-йоркским улицам на прослушивание. Время не добавило мне ни единой морщинки, ни капли не изменило меня физически. Сейчас мне 55, а выгляжу я на 22. Возможно, старость никогда не придет ко мне. Я все еще чувствую себя крысой и, возможно, навсегда останусь тузом Иудой. Но я поступил так, как приказала мне моя страна. Иногда я задумываюсь, а не стать ли мне снова тузом? Надену маску и костюм, чтобы никто не мог меня узнать. Назовусь мистером Мышцей, или пляжным мальчиком, или белокурым великаном, или еще как-нибудь. Пойду и спасу мир, или хотя бы крошечную его часть. Но потом я говорю себе: нет, мое время было и прошло. А когда мне представилась такая возможность, я не смог спасти даже собственную душу и Эрла, и всех остальных. Пожалуй, следовало забрать монеты. В конце концов, я их действительно заработал.